и презирает Францию, где он родился. Он ненавидит и презирает французский народ, ненавидит и презирает французскую армию, хотя он ее офицер и носит ее мундир. «Я не убил бы щенка», — писал Эстергази в одном письме, «но я с радостью расстрелял бы 100 000 французов». В своем дневнике он кровожадно предвкушает, какое блистательное поражение постигнет французов в случае войны. Эстергази любит только одно – деньги. Всю жизнь он добывает деньги путем мошенничеств, вымогательств, подлогов. Деньги нужны ему всегда. Он – страстный игрок, азартный спекулянт, человек низкий и порочный. Удивительно ли, что жажда денег и ненависть к Франции привели Эстергази к шпионажу? И все же Анри рассчитал правильно. Растленный шпион граф Эстергази для реакционной аристократической военщины свой, а честный Дрейфус чужой. И когда Анри сообщил о сходстве почерков Дрейфуса с тем, каким написано Бордеро, догадка была принята благосклонно. Началось следствие по делу анонимного Бордеро, и полковник Анри поначалу скромно отодвинулся в тень, уступая дирижерскую палочку другому, полковнику генерального штаба маркизу Дюпати де Кляму. Это человек, наделенный светскими талантами. Он пишет плохие стихи и бездарные пьесы. Поскольку эксперты-графологи, специалисты по исследованию почерков, расходились в мнениях, одни утверждали, что Бордеро написано почерком Дрейфуса, а другие отрицали это, Дюпати де Клям разыграл сложную инсценировку, целью которой было заставить самого Дрейфуса сознаться в преступлении, которого он не совершил. 13 декабря капитан Дрейфус получил повестку явиться в генеральный штаб через 2 дня в штатском платье. Если бы Дрейфус был виновен, он заподозрил бы недоброе и скрылся за границу. Ему, может быть, нарочно давали для этого целых 2 дня, ведь бегство означало бы признание его вины. Но Дрейфус был невиновен, ему и в голову не пришло бежать. 15 декабря Дрейфус спокойно идет в генеральный штаб. Он не знает, что больше не вернется домой, что в тюрьме Шершмиди для него уже готова камера, что через час он будет вышвырнут из общества. А ведь его еще ни разу не допрашивали, его вина еще не доказана, ее только хотят доказать. В генеральном штабе Дюпати де Клям любезно встречает Дрейфуса, усаживает его против большого зеркала так, чтобы его было видно отовсюду, а соглядатаи скрыты за дверями и за драпри. Поговорив о том о сём, Дюпати показывает Дрейфусу свою руку в перчатке. Такая досада, поранил палец, не может писать. Не согласится ли капитан Дрейфус написать письмо под его диктовку? Будь Дрейфус виновен, он бы понял, что это ловушка. Рядом с ним, на письменном столе, как бы случайно, лежал заряженный револьвер. Дрейфус мог застрелиться. Это было бы тоже признанием вины. Но он был невиновен и ничего не понял. Лежит чей-то револьвер, ну и пусть лежит. Дюпати просит написать под его диктовку письмо. Что ж, выручим сослуживца, напишем. В письме, продиктованном Дрейфусу, встречались почти все слова из Бордеро. В этом был тоже специальный трюк, придуманный Дюпати. Дрейфус смутится, рука его задрожит. Но совесть Дрейфуса была чиста, почерк ровный, твердый, спокойный. Тогда Дюпати де Клям переходит к другим приемам –